Тот, кто начал, отвечает: «Э-э-э». Все эти выдумки также похожи на правду, как если бы кто стал уверять, будто магическое нашептывание заставляет быстрые реки бежать вспять, море лениво застыть, ветер лишится дыхания, солнце остановиться, луну покрыться пеной, звезды сорваться, день исчезнуть, ночь продлиться. Тогда я говорю увереннее. Пожалуйста, ты, который начал рассказ, доканчивай его, если тебе не лень и не надоело, потом к другому. Ты же, заткнув уши и заупрямившись, отвергаешь то, что может быть истинной правдой. Клянусь Геркулесом, ты даже понятия не имеешь, что только предвзятые мнения заставляют нас считать ложным то, что ново слуху или зрению непривычно, или кажется превышающим наше понимание. Если же посмотреть повнимательнее, то обнаружишь, что все это не только для соображения очевидно, но и для исполнения легко. Вот вчера вечером едим мы с товарищем пирог с сыром наперегонки. И хочу я проглотить кусок чуть побольше обычного, как вдруг кушанье, мягкое и липкое, застревает в горле. До того у меня в глотке дыхание сперло, чуть не умер. А между тем недавно в Афинах, у пестрого портика, я собственными глазами видел, как фокусник глотал острием вниз приострейший кавалерийский меч. Вслед за тем он же за несколько грошей охотничье копье смертоносным концом воткнул себе в кишки. И вот на окованное железом древко перевернутого копья из горла фокусника, торчавшего на самый конец его, вскочил миловидный отрок и, к удивлению нас всех присутствовавших, стал извиваться в пляске, словно был без костей и без жил. Можно было принять все это за узловатый жезл бога врачевания с полуотрубленными сучками, который обвела любовными извивами змея плодородия. Ну, полно. Докончи, прошу тебя, товарищ, историю, что начал. Я тебе один за двоих поверю. И в первой же гостинице угощу завтраком. Вот какая награда тебя ожидает. А он ко мне. Что предлагаешь? Считаю справедливым и хорошим. Но мне придется начать свой рассказ сызнова. Прежде же поклянусь тебе солнцем, этим всевидящим божеством, что рассказ мой правдив и достоверен. Да у вас обоих всякое сомнение пропадет, как только вы достигнете ближайшего фессалийского города. Там об этой истории только и разговору, ведь события происходили у всех на глазах. Ну, наперед узнайте, откуда я и кто таков. Меня зовут Аристомен. Родом я с Эгины. Послушайте также, чем я себе хлеб добываю. Объезжаю в разных направлениях Фессалию, Италию и Беотию с медом, сыром или другим каким товаром для трактирщиков. Узнав, что в Гепате, крупнейшем из городов Фессалии, продается по очень сходной цене отличный на вкус свежий сыр, я поспешил туда, собираясь закупить его весь оптом. Ну, как часто бывает, в недобрый час я отправился, и надежды на барыш меня обманули. Накануне все скупил оптовый торговец Луп. Утомленный напрасной поспешностью, направился я было с наступлением вечера в бане.